Обобщенная программа на полугодие на примере программы работы торгового дома «Электрический мир». Первое. Окончательно утвердить и ввести в действие все административные документы, регламентирующие деятельность маркетинговой службы. Положение о маркетинговой службе, должностные инструкции всех сотрудников, штатное расписание. Второе. Создать, отладить и утвердить технологическую схему работы по подготовке любого рода маркетинговых планов. Внедрить автоматизацию подготовки и контроля маркетинговых проектов с помощью программы MS Project. Третье. Перевести все внутренние взаимодействия службы на систему сетевой групповой работы с помощью программы MS Outlook. Четвертое. Создать маркетинговые проекты по продаже кухонь, продаже товаров в рассрочку, продвижение на рынок услуги «Телефонный магазин», продвижению для оптовиков калькуляторов Citizen, рассчитать и провести рекламные кампании по этим проектам. 5. Создать и провести рекламные кампании по продвижению сети магазинов «Электрический мир» как услуги. 6. Провести все контрольные мероприятия по достижениям целей маркетинговых проектов, описанных в пунктах 4 и 5. 7. Создать стратегический маркетинговый план на 2000 год. 8. Провести аналитику по работе, проделанной согласно пунктам 4 и 5, и на этой основе создать новые маркетинговые проекты по этой тематике. 9. Создать и внедрить в магазинах стандарты продвижения товара на месте продажи. Создать систему контроля за исполнением этих стандартов. 10. Создать и внедрить концепции внешнего оформления магазина, модифицировать и упорядочить фирменный стиль. 11. Провести маркетинговые исследования и анализ вторичных данных для создания системы маркетингового прогнозирования. 12. Совместно с отделом информационных технологий провести следующие работы. Создание центральных справочников, справочников товаров, справочник групп, справочник марок, классификатор групп главный, справочник контрагентов, классификатор контрагентов, введение первичного учета в магазинах, учет брака и некондиционного товара, учет витрины, учет складских остатков, учет реальных розничных цен, учет действий магазинов по переоценке, учет условий поставки в соответствии с разработанной финансовым отделом инструкцией. 13. Вести постоянную поддержку системы маркетинговой информации. База данных по рекламе в прессе, новости от конкурентов, базы данных по выручке, фотометрии и количеству чеков, действующие рекламные акции, специальные цены на товары. 14. Создать автоматизированную систему аналитики продаж и склада. Создать на сервере, используя технологию OLAP, консолидированную информацию из магазинов и центральные справочники. Подключить и обучить пользователей технологии OLAP-анализа. 15. Продолжить совершенствование контроля за ассортиментно-ценовой политикой. Введение электронных каталогов. В центральном справочнике товаров должны присутствовать все хитовые товары, имеющиеся у ближайших конкурентов. Должны быть назначены и заполнены основные функциональные характеристики товаров. Мониторинг цен на рынке. 16. Завершить создание базы данных по нашим постоянным клиентам. Номер дисконтной карты, фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, в дальнейшем пол, наличие транспорта, образование, семейное положение и тому подобное. 17. Перейти от учета единиц продажного товара к учету конкретных покупок. 18. Провести ряд работ для улучшения деятельности информационно-справочной службы. Перейти на новую технологию НТВ-2, использующую более эффективную технологию. Создать базу данных «Спрос», для этого добавить в программу возможность формализации вопроса клиента в соответствии с классификацией, принятой в центральных справочниках, и введение лога запросов к базе данных в течение дня, что позволит анализировать звонки в ИСС, когда звонили, кто отвечал, что спрашивали, в скольких магазинах это оказалось, в любом разрезе. Месяц, день, неделя, утро, вечер, категория вопроса, товарная группа, марка, товар, направление и тому подобное. Состыковывать аналитики продаж, склада, ассортиментно-ценовой политики, базы, мониторинг рекламы, базы, медиаплан, с базой данных, спрос, что позволит более эффективно планировать товарные запасы в магазинах в соответствии с сезонными и другими закономерностями.